Два ранних рэгтайма. Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Рояль тускло блестел, будто поеживался в холодке сцены. Киномеханик Витька Шубин включал 2000-ваттки, предмет особой гордости, и под ярким светом ламп рояль весело вспыхивал, и казалось, что ему не так уже холодно в нетопленном колхозном клубе. Старик Наневгак приходил задолго до начала репетиций. Во время концерта в колхозной самодеятельности он всегда сидел в первом ряду. И когда под аплодисменты все артисты выходили и кланялись, Наневгак тяжело забирался на сцену. Он всегда ходил в меховой одежде. Становился к лампе и тоже отвешивал поклоны. Аплодисменты возникали с новой силой. Все уже давно привыкли к чудачествам старика. Старику казалось, что аплодисменты в основном относятся к нему. Если бы кто-нибудь в этом усомнился, то старик призвал бы на помощь своего любимца Витьку Шубина, и тот бы привел неопровержимые аргументы. Скажем, кто добыл эти мощные лампы, которых, как говорит председатель, нет ни в одном колхозе? Витька! Кто ему рассказал, что у строителей в центре таких ламп больше, чем две, и взять их совсем нетрудно? Наневгак! Он на своей упряжке за 4 часа довез Витьку до проведения, показал, где лампы, и назад они мчались быстрее ветра. А кто добыл этот прекрасный рояль, который председатель называет непонятным словом «бандура»? Наневгак. Ну и, конечно, Витька. Летом у них гостили моряки с парохода «Рембрандт», а потом старик ездил к ним с ответным визитом. Там он и узнал, что большой черный блестящий ящик, в котором так много музыки, моряки собираются отдать соседнему колхозу «Ударник». Этого старик вынести не мог. 40 километров от лагуны до центральной усадьбы артели старик вымахал без единой остановки. Тут же он поведал Витьке свою беду. «На упряжке не поедешь. Лето, и ящик тяжелый, и на нарте, как лампы, не увезешь. Но в ящике много музыки, и невозможно, чтобы его перехватили соседи, с которыми Наневгак соревнуется, у которых, как их, проценты хуже. И вообще, разве у тамошних каюров собаки? Так, щенки какие-то». Витька ничего не понял, и они пошли к председателю. Там Наневгак нарисовал, как умел, диковинный инструмент, и председатель смекнул, что рояль списывается, что можно по дешевке приобрести ценный инструмент, из-за которого уже 2 года ведется бумажная волокита с областным управлением культуры. Тут же был снаряжен трактор с волокушей. И уже через день, когда продавец колхозного магазина Оля Этене ударила по клавишам, председатель схватился за голову. Это была его первая ошибка на ниве долголетней защиты финансовых интересов колхоза. «О, боже, Нанывгак, что ты наделал? Это же не рояль, это же ящик!» «Ящик!» — довольно улыбаясь, подтвердил Нанывгак. «Чему ты радуешься? Это же старая бандура!» «Старая — это плохо!» — смекнул старик. «Но ведь сколько в ящике музыки!» И он тихо спросил у Оли смысл непонятного слова. Оля долго объясняла, но старик ни разу в жизни не видел бандуры. И тогда, махнув рукой, Оля шутливо бросила: «Это русское ругательство!» Старик нервно хихикнул и тихо подался к двери. Рояль без дела простоял до зимы. А потом Нанывгак вместе с Витькой ездил в Провидение. Нашел там мастера, привез его в колхоз. И с тех пор каждый раз, когда на дворе бесновалась пурга, Оля играла, а Нанывгак сидел в первом ряду и слушал. Рояль жаловался на что-то простуженным голосом, и Оля часто отогревала пальцы своим дыханием. Эту историю про рояль и старика мне рассказал Колтыпин, инструктор окружного дома народного творчества. В прошлом году он путешествовал по колхозам Восточного побережья. Районные смотры решено было не проводить, и Колтыпин отбирал лучших исполнителей для участия в окружном. Непогода задержала его в колхозе на берегу бухты Провидения. Но Колтыпин не огорчался. Оля Этене — это клад. Подготовить ее немного, и наверняка попадет в область, а там ей успех обеспечен. Каждый вечер Колтыпин приходил в клуб. Там он всегда встречал Нанывгака и Витьку. Они сидели в зрительном зале, беспрестанно курили, а Оля наигрывала легкие мелодии. «Вот что, Оленька, — сказал Колтыпин, — мы должны сразить жюри, прежде всего репертуаром. В смотре участвует много пианистов. У всех будет традиционный классический репертуар: Лист, Шопен, Моцарт. Разумеется, все не очень сложное. А мы с тобой разучим 2 ранних рэгтайма и несколько старинных блюзов. Это очень красивые вещи. За аплодисменты ручаюсь, но придется поработать». Занимались каждый вечер. «Понимаешь, Оля, все дело будет в новизне, ведь многие не знают этих вещей. Рэгтайм возник еще в том веке. Вот, смотри, ритмический принцип. Левая рука — быстрый темп, ритм маршевый. Правая рука — самостоятельный ритмический план, синкопирующий по отношению к басу. Но здесь вдвое большая подвижность. Левая и правая рука как бы противопоставляются. Но слушай, какое в итоге единство!» Колтыпин садился рядом на второй табурет и принимался играть. «Нравится? Очень. А что это?» «Это ранний рэгтайм Росамунда Джонсона». А потом все вчетвером шли к Оле и пили чай. Колтыпин мечтал: «Я еще съезжу в Лаврентия, побуду там неделю-другую, вернусь сюда и заберу тебя в Анадырь. На смотре тебе первое место обеспечено —